Мне нужно было прийти именно сейчас. В 6 это будет в новостях. Продюсеры спектакля договорились с телекомпанией. К Рождеству меня согласились отпустить. Рождество? Их бракосочетание, намечавшееся. И ты будешь играть в пьесе. Олли с трудом произносил слова. Шарлотта медленно кивнула, напряженно вглядываясь в него. «Я полагаю...» А потом схватила его ладони и с мольбой спросила. «Неужели ничего нельзя придумать? Неужели нельзя хоть попытаться найти компромисс? Я тебя люблю, ничего не изменилось!» У нее был отчаянный вид, но переубедить Оливера не удалось. «Возможно, пока не изменилось, но в конечном итоге чаша переполнится. Мы станем чужими. Ты будешь жить в Нью-Йорке, играть в пьесе, вести свою жизнь, а я буду здесь с работой и детьми. Что это за жизнь?» «Да, будет непросто, нелегко, но стоит на это пойти. Другие люди так поступают, и ничего. Олли, клянусь тебе, я буду исправно прилетать. Каким образом?» У тебя 2 выходных, день лететь сюда, день обратно. И что нам останется? Ночь в аэропорту? И сколько, по-твоему, это будет продолжаться? Он, наконец, поднялся, обошел стол и стал перед ней. Ты сделала правильный выбор. Ты, Шарлотта, талантлива и имеешь право быть лучшей. Но я тебя люблю. Я тебя тоже, но я не могу сделать невозможное возможным. Я уже усвоил этот урок и очень твердо. Раны были слишком глубоки, боль слишком сильна. Глядя на любимую женщину, он понимал, что уже потерял ее. «Что же теперь будет?» Шарлотта выглядела надломленной и отчаявшейся. «Бабалит и перестанет. Будем жить. У тебя есть работа, у меня мои дети. В этом будет нам утешение, в конце концов, зарубцуются». Как это было с Сарой? Тогда непрестанная мука продолжалась всего лишь год, всего лишь. Но перспектива потерять Шарлотту казалась все хуже. У них было столько радости, любви, столько планов, а теперь всему этому наступил конец. «Ты говоришь об этом, как о какой-то простой вещи, Олли!» Она горестно посмотрела на него. Олли ласково взял ее ладони в свои. «В том-то и дело, что это непросто!» Несколькими минутами позже она, заплаканная, вышла из его кабинета. Олли перед уходом домой налил себе виски. Дома Агги и Сэм кормили ужином Алекса и смотрели по телевизору новости. Диктор как раз сообщал, что, согласно слухам, Шарлотта Сэмпсон больше не будет играть в своем сериале и отправляется в Нью-Йорк, где получила роль в пьесе на Бродвее. Сэм на это громко засмеялся. «Что за ерунда, а, пап? Чарли ведь не едет в Нью-Йорк, она останется здесь, и у нас будет свадьба». Он, улыбаясь, посмотрел на отца, и вдруг лицо мальчика застыло. Оливер перевел остекленевший взгляд с телевизора на Сэма и отрешенно покачал головой. «Нет, сынок, сомневаюсь. Она получила очень хорошее предложение играть в интересной пьесе, для нее это очень важно». Агги с Сэмом изумленно уставились на него. На кухню зашел Бенджамин и застал немую сцену, не понимая, что ее вызвало. Алекс захныкал и протянул к папе полненькие ручонки, но на этот раз, похоже, никто его не услышал. «Па, а мы тоже вернемся в Нью-Йорк?» — спросил Сэм с испугом и в то же время с надеждой. Но отец покачал головой, чувствуя себя постаревшим за один день на добрую сотню лет. «Нет, Сэм, мы не можем этого сделать. Вы все здесь учитесь, а мне надо вести дела фирмы. Я не могу ежегодно срываться и переезжать на новое место». «Разве ты этого не хочешь?» Сэм не понимал, что происходит, как, впрочем, и Олли. «Хочу, но в то же время не желаю вмешиваться в чью-либо жизнь. У нее своя жизнь, а у нас своя». Наступило молчание. А потом Сэм кивнул, тихонько смахнув со щеки слезинку. «Это вроде как с мамой, да?» «Вроде». Сэм снова кивнул и вышел из кухни. Бенджамин ласково коснулся плеча отца. Агги забрала Алекса с его высокого стульчика и вместе с ним направилась за Сэмом. Ей было ясно, что опять наступили тяжелые времена, и мальчик будет очень переживать. Он был без ума от Шарлотты, и в этом они с отцом были схожи.